Женщины-птицы. Женщины-птицы волшебные, певчие, словно случайно на плечи присевшие, или на жердочку, или парящие. Женщины-птицы, за нами следящие взглядом сквозь облако с неба пропущенным. Редкие птицы, не те дорогущие, а птицы райские, нежные, страстные. Женщины-птицы в единстве столь разные.